Глава 14. Комиссионный магазин, где начальствовала Зоина мама, находился в Рудном районе Великозаводска, в самом его сердце. Я представлял его местоположение, не раз в прошлом, точнее в будущем, бывал в тех местах по тем или иным причинам. Добирались мы с Надеждой Сергеевной до магазина больше часа. Ехали в заполненном людьми троллейбусе, конец рабочего дня, который совершал остановки едва ли не около каждого столба. Советский общественный транспорт мне совершенно не понравился. Впрочем, мне не полюбился и российский, ни времен перестройки, ни новый. Человек, привыкший к езде в комфортабельном салоне автомобиля, вряд ли пересядет в троллейбус по собственному желанию. И уж точно он от подобного обстоятельства не придет в восторг. Я мужественно простоял всю поездку около блестящего поручня. Не скулил, не ныл, был хмур и зол, терпел. Нецензурную брань произносил только мысленно. Выбрался из троллейбуса, с наслаждением вдохнул пыльный уличный воздух. Схватил растерянно завертевшую головой Надю за руку, потащил ее мимо высаженных вдоль тротуара тощих тополей к видневшимся вдали витринам магазинов. Комиссионка располагалась на первом этаже пятиэтажного жилого здания по соседству с двумя другими магазинами. Она не выделялась яркой вывеской, не зазывала покупателей уличными штендерами или пестрыми рекламными баннерами, выглядела обычным советским пунктом торговли. Вот только рядом с ее витринами стояла группа мальчишек. Дети тыкали в стекло руками, о чем-то бурно спорили. Предмет их спора я не распознал, когда прошел за их спинами к двери магазина. На мой искушенный взгляд, витрины смотрелись убого и уныло, совершенно незавлекательно. Прогулялся по торговым залам, пробежался взглядом по ассортименту. Надя молча следовала за мной, будто отыгрывала мою тень. Со стороны я выглядел капризным ребенком, который сел на шею слабохарактерной родительницы. Вот только обычные такие детишки спешили в отдел игрушек или хватали с полок все, на что падал взгляд. Я же вел себя относительно прилично, не прикасался к товарам, не нарушал тишину криками «Купи!» и «Хочу!», без особого интереса посматривал на товары, невольно сравнивал эту лавку старьевщика с супермаркетами будущего. Заметил, как печально вздохнула Надежда Сергеевна, проходя мимо цветных телевизоров. Но около техники я не остановился. Равнодушно посмотрел на устаревшую в моем представлении технику, прошагал в следующий зал. Увел за собой Мишину маму. Отыскал одиноко висевшую в углу отдела с хозтоварами подвеску для кашпо. Мы привезли в магазин еще 20 штук. Отметил, что ей выделили не самое плохое место. Поправил внутри подвески покосившийся пустой горшок и только после этого направился к упорно не замечавшим наше присутствие продавцам. Упоминание тети Лизы Каховской сразу же повысило наш с Надей статус, нас одарили улыбками. Одна из милых женщин, при нашем появлении на пороге магазина она выглядела гранитной статуей, резво сбегала к начальству, сообщила о приходе племянника. Елизавета Павловна не заставила нас томиться в ожидании. Вышла поприветствовать теплой улыбкой и холодным взглядом. Она осыпала и меня, и Надю комплиментами, провела в свой кабинет, о чем-то шепнув по ходу краснощекой продавщицы. Та закивала головой и юркнула в неприметную дверь подсобного помещения. Директорский кабинет походил на... директорский кабинет. Никакой привычной для меня экономии и дорогостоящей торговой площади я не увидел. Очутился в просторной комнате с массивным столом, громоздкими стеллажами, диваном и креслами. Невольно представил, какой торговый отдел смог бы развернуть на этом пространстве, покачал головой. Приветливая тетя Лиза угостила меня лимонадом, холодным и шоколадными конфетами. Ну а потом та самая краснощекая работница внесла в директорский кабинет швейную машину, уже почти нашу. Обратный путь запомнился мне обрывочно, будто ночной кошмар. Мы возвращались домой на троллейбусе, который, вопреки моим ожиданиям, не порадовал нас безлюдным салоном. Я вновь около часа провисел на поручни, придерживал громоздкую покупку. Проходившие мимо машинки пассажиры то и дело задевали ее ногами. Вдыхал ароматы потных тел и злился на себя за то, что не расщедрился на оплату услуг такси. Потому что ощущал себя не полным сил взрослым мужчиной, а тем самым десятилетним задохликом, которого теперь ежедневно видел в зеркале. Держался на ногах из последних сил только лишь потому, что не желал взвалить на Надины плечи еще и свое тельце вдобавок к швейной машинке. Надежда Сергеевна заставила себя восторгаться моим подарком еще в магазине, хотя в ее глазах особой радости не читалось. Мишина мама по-прежнему не считала швейную машину необходимой нам в быту вещью. То и дело напоминала мне, что и на работе мне пошьет что угодно. Предлагала отложить мои 50 рублей на первый взнос за цветной телевизор или потратить их на что-то полезное. Но я упорно гнул свою линию, заявлял, что швейная машина — это инвестиция в наше будущее благосостояние, а новый телевизор — ненужное мотовство. Радовался, что Надежде Сергеевне не пришло в голову топнуть ногой и настоять на своем. Все же официально это она была взрослым человеком. Домой мы ввалились, как рабы с плантации, уставшие и голодные. В прошлый раз я так выматывался, когда вышагивал по больничным коридорам. Надин подарок отправился в угол, в этот вечер мы его так и не расчехлили, заставил Мишину маму проверить работу швейной машины еще в магазине. Вместе заглянули в почти пустой холодильник. От этого грустного зрелища даже у меня в голове промелькнула мысль о том, что деньги можно было потратить на пополнение пищевых запасов. Тут же прогнал ее, не дал слабину. Разогрели остатки супа, обжигая языки, опустошили тарелки. И лишь за чаем Надежда Сергеевна поинтересовалась, какие надежды я возлагал на нашу сегодняшнюю покупку. Заявил Наде, что хочу новую тенниску, белую и обязательно с тремя черными полосками на плечах. «И это как на Адидасах?» — спросила Надя. «Ладно, а раньше почему мне об этом не сказал? Там работы на час-полтора. Сделаю. Но ради этого не стоило тратить столько денег на швейную машину». Она вздохнула, улыбнулась. «И все равно спасибо тебе, сынок». «Спасибо тебе огромное за подарок и за то, что ты у меня есть». Надежда Сергеевна привстала и поцеловала меня в макушку. «Я тебя очень сильно люблю», — сообщила она. «Я тоже тебя люблю, мама», — сказал я. А перед сном я снова долго всматривался в висевшую над кроватью фотографию и признал идею со свадьбой гениальной. Утром проснулся с мыслью о введении запрета на макароны и мучные изделия для своей новой маленькой семьи, точнее для Нади. Столь радикальный тезис я родил не только из-за того, что сладкие макароны мне опротивили. Раньше они были любимым Мишиным блюдом, так заявила Надежда Сергеевна, но и потому, что я отчаянно захотел снова стать не Ивановым, а Солнцевым. Взять фамилию отца, пусть теперь тот мог мне стать только приемным. Для этого всего лишь и нужно было выдать Надежду Сергеевну замуж. За Виктора Егорыча Солнцева, разумеется. Иные кандидатуры не рассматривал. Решил свести вместе моего прошлого отца с моей нынешней мамой. Неплохая идея, вполне осуществимая, если подойти к этому делу с умом и без спешки. Прикинул, что Наде не помешала бы мужская поддержка, да и не только поддержка, а Витя Солнцев от моей затеи получил бы свой кусочек счастья, женился бы на той, о ком грезил еще в школьные годы. отхватил бы свой бонус от этого союза и я. Свел бы пару из бывших нынешних родителей под одной крышей, да еще и Павлика Солнцева к ним до кучи. Так мне будет проще за ними присматривать в уже маячившие на горизонте сложные времена. Я порадовался, что знакомить будущих супругов не придется. В этом видел безусловный плюс. Подумал, что в душе отца наверняка еще тлели угли былых чувств. Сколько там для него времени прошло после школы? Ерунда. Надя утверждала, что еще 10 лет назад Витя Солнцев питал к ней влюбленность. Я был склонен ей верить. Очень уж мне это обстоятельство упрощало процесс сватовства. Но все же рассудил, что страховка в виде стройной фигуры будущей невесты не помешает. А значит, над уменьшением Надиной талии придется поработать. Чем раньше Мишина мама начнет правильно питаться, тем лучше. Я проводил сегодня Надю на работу. Позавтракал и смыл остатки серых макарон в унитаз. Сделал сей смелый шаг украдкой, чтобы не травмировать психику Надежды Сергеевны таким переводом продуктов. Знал, что Мишина мама сама бы на такой шаг не решилась. Разрушил старое, как прирожденный революционер, и взялся за создание нового, как бывший предприниматель. Отправился в магазин за продуктами. Еще вечером выведал, что ни у Миши, ни у его мамы нет медицинских или психологических противопоказаний к потреблению морепродуктов. Потому выбрал своей утренней целью магазин «Океан». В «Океан» отправился еще и потому, что помнил. Морская рыба при СССР стоила относительно недорого. После покупки швейной машины и личных средств у меня осталось совсем немного. 1 рубль и 85 копеек. А для моих целей рыба вполне годилась, потому я неутомимо прошагал 3 автобусные остановки и вломился в магазин в числе первых посетителей. Решительно наполнил авоську мороженными тушками минтая по 40 копеек за килограмм, расстался с половиной наличности. На обратном пути не экономил, вернулся домой на троллейбусе. Все же утренняя зарядка спортсмена из меня пока не сделала. Надя пришла с работы, но не поспешила переодеваться. Сразу вошла в мою комнату, загадочно улыбнулась и вынула из сумки бумажный сверток. Протянула его мне. Под бумажной упаковкой я обнаружил свой вчерашний заказ – белую тенниску. Осмотрел обновку со всех сторон, полюбовался ровными швами – и яркими черными полосками. Заценил качество ткани. Остался доволен. Такая не расползется в стороны после стирки, сохранит и цвет, и товарный вид. В прошлом я насмотрелся на китайский ширпотреб, торговал и хорошими вещами. Теперь замечал разницу между одноразовой одеждой и той, которой не будет сносу. Найденное изделие отнес ко второй категории, без колебаний. Вновь убедился, что Надежда Сергеевна – превосходная швея, что руки у Мишиной мамы росли из правильного места. «Ух ты!» – выдохнул я. Держал тенниску на вытянутых руках, представлял, какой это станет после вынесения финальных штрихов. «Здорово! Какая-то она слишком взрослая получилась», – сказала Надя. «Похоже на картинку в нашем телевизоре. Я бы добавил в нее красок. Может, вышивку на ней сделаем? Самолет или корабль. Я могу и танк сделать. Видела недавно входящий в журнале. Сам просто его скопирую на белую ткань. Замечательно будет смотреться. Ярко». Я представил описанную Надеждой Сергеевной картину. Помотал головой. «Нет уж, не нужно танков», — сказал я. «И самолетов тоже». Бросил взгляд на полку с самолетиками. «Мне уже 10 лет, мама. Я не маленький. Пусть она останется белой. Пока». «Надя, пожалуй, плечами». «Как хочешь». Она взглянула на тенниску и довольно поджала губы. «Правда, не нужно ни самолетов, ни кораблей», — сказал я. «Это будет уж очень по-детски. Но ты права, мама. Белая выглядит слишком... простецки, мы ее обязательно украсим потом. Я обязательно подыщу для нее подходящий рисунок». «Ладно», — сказала Надежда Сергеевна. чуть приподняла кверху лицо, повертела головой, принюхивалась. «А чем это так вкусно пахнет?» — спросила она. «Соседи рыбу жарили». «Ну почему именно соседи?» — сказал я. Улыбнулся, но похвастаться не успел, потому что в дверь позвонили. «Это еще кто?» — удивилась Надя. Я пожал плечами. Гостей сегодня не ждал. Надеялся, что напомнит о себе Юрий Федорович Каховский. Вот только сомневался, что тот к нам явится. Больше верил в его звонок по телефону, а не в дверь. «К тебе?» — сказал я. Повесил тенниску на спинку кровати, чуть отошел назад, насколько позволяла тесная комната, полюбовался на Надино изделие издалека. Мысленно дорисовал на ней недостающую деталь, кивнул головой, хмыкнул. Пришел к выводу, что итоговый результат мне понравится, а главное не только мне. Слышал, как Мишина мама открыла дверь, с кем-то заговорила, отметил нотки удивления в ее голосе. «Миша, это к тебе», — сообщила Надежда Сергеевна. Я удивленно вскинул брови, переспросил. «Ко мне? Кто там?» «Сам посмотри», — предложила Надя. Она стояла в дверном проеме, загораживала мне обзор. «Каховского бы она собой не заслонила», — промелькнула у меня в голове мысль. Надежда Сергеевна посторонилась. Я удивился еще больше, увидел в прихожей невысокого, щуплого мальчишку с рыжими волосами и конопатым лицом. Тот улыбался от уха до уха, смотрел на меня радостно, без малейшего намека на робость или смущенье во взгляде. Я пристально осмотрел мальчишку с ног до головы, будто не верил своим глазам. Рассмотрел мешковатые черные шорты, покрытую темными пятнами бежевую футболку, бинтовую повязку на правом колене, грязные ногти на торчавших из сандалий длинных пальцах. «Привет, Миха!» — парень помахал мне рукой. «Это я, Вовчик!» — сказал он. «Помнишь меня?» — я кивнул. «Привет, Вовчик!» — понял, что зренье меня не обманывало, хотя увиденное показалось мне странным и нереалистичным, потому что в прихожей Надиной квартиры стоял мой бывший сосед по больничной палате. «Я чё пришел? – сказал парень. «Встретил только что девку, что приходила к тебе в больницу. Ту, с родинкой над губой. Узнал у нее, где ты живешь. Долго уговаривал ее рассказать. Не признавалась, что знает твой адрес. Еле выпутал. Дура! Но я узнал и сразу к тебе. Вилас у тебя в подъезде поставил. Не сопрут же, правда?» Рыжий мальчишка потер нос кулаком со сбитыми костяшками. «Миха, я это... давно у тебя хочу спросить», — сказал он. «Так чё, Алиса нашла свой мелофон?» «Меня Вовой только мамка называет, все остальные Вовчиком, даже моя училка!» Вспомнил я объяснение конопатого мальчишки, полученное от него в больнице. Еще припомнил, что мы с Рыжим действительно не дочитали 100 лет тому вперед. Сам я не горел желанием ее читать, позволил Надежде Сергеевне вернуть книгу в библиотеку. А вот для Вовчика история о путешествии девочки из будущего в Москву 1976 года так и осталась недосказанной. Я валялся с высокой температурой, когда Конопатова выписывали, чтение книги вслух прекратилось. Из сбивчивого рассказа Вовчика я вспомнил, что фамилия рыжего мальчика — Сомов. Мы с Надей узнали, что парень уже 2 месяца мучился от желания узнать, что же произошло с Алисой Селезневой дальше. Вот только он и не думал брать книгу Балычева в библиотеке. Вовчик и мысли не допускал о том, чтобы читать повесть самостоятельно. Он заявил, что «это было бы совсем не то», что сам он читать не любит, да и боялся принести книгу домой. Заявил, что батя ее непременно опять повесит в туалете. Такое уже случалось со сказками из школьной библиотеки. Вовчик вздохнул. «Мне тогда влетело от библиотекарши», — сказал он. Снова потер нос, тот уже покраснел, будто после мороза. Вовчик взглянул в сторону кухни и спросил. «А че это у вас рыбой пахнет?» Я кивнул. «Ментаем жареным». Рыжий улыбнулся. «Я люблю жареную рыбу», — сообщил мальчик. «Очень. А чё, вы уже поели? Нет? А можно я с вами поужинаю?» Мой кулинарный эксперимент удивил Мишину маму. Надя выглядела едва ли не испуганной. Возможно, представила, к чему могли привести мои игры с газовой плитой. Я уже выяснил, что раньше ее сын почти ни в чем не проявлял самостоятельности. Она придирчиво осмотрела свои кухонные владения, успела пару раз провести рядом с конфоркой тряпкой, удалила незамеченные мной пятна. Попыталась вернуть себе власть на кухне, ринулась расставлять тарелки, но я рыкнул на нее, указал Наде ее место за столом. Надежда Сергеевна неохотно повиновалась, с интересом следила за моими действиями. Мы все же рискнули, расположились втроем на кухне. Вовчик занимал место еще меньше, чем я, он был пониже меня, да и на пару килограмм легче. Его я усадил около окна. Рыжий, пусть и не без труда, но протиснулся в щель между стеной и столешницей, прижался плечом к подоконнику. Мы с Надеждой Сергеевной расположились спиной к входной двери. Обязанности официанта я возложил на себя, хотя Надя так и норовила их у меня отобрать. Порадовался, что днем пожарил всю купленную сегодня рыбу. Глазом не успел моргнуть, как Вовчик расправился с первой порцией и наполнил свою тарелку заново. «Вкусно!» — заявил Конопатый. Он облизнул пальцы, вновь потянулся к рыбе. «Хорошо тут у вас», — сказал он. «Уютно. И штукатурка с потолка в тарелке не падает. Не то, что у меня дома». Рыжий поведал нам о том, как его родители едва ли не каждый день спорят из-за ремонта квартиры. «Батя не видит смысла таранжириться, а мамка от этого бесится». Заявил, что «придурочные соседи сверху». Уже второй раз за этот год их затопили. Сообщил, что под квартирой его родителей проживает психичка. Колотит шваброй в потолок каждый раз, когда Вовчик чуть сильнее топнет ногой. И уже тысячу раз жаловалась участковому на то, что мой брательник иногда бренчит на гитаре. Конопатый мальчишка сыпал на нас информации, будто из рога изобилия. Не забывал при этом заталкивать в рот рыбу. Ни я, ни Надежда Сергеевна не прерывали его рассказы. Мы лишь изредка переглядывались, точно заговорщики. Молча ели. А рыжий Вовчик наслаждался тем. Получил в нашем лице едва ли не идеальных слушателей. Он задавал нам вопросы и тут же на них отвечал. Сам шутил и сам смеялся над своими шутками. То и дело нахваливал и нас, и себя. Я будто вновь очутился в больничной палате. Туда меня вернул голос Конопатова. Почудилось, что к ароматам жареной рыбы и подгоревшего масла добавился запашок карболки. Мальчишка трескал минтай и беспощадно подвергал наши уши акустической спам-атаке. Вовчик объявил о том, что наелся, лишь когда рыба закончилась. Он вновь поочередно затолкал в рот пальцы, громко срыгнул, извинился, поинтересовался, когда мы дочитаем книгу об Алисе Селезневой. Надя объяснила рыжему, что вернула 100 лет тому вперед в библиотеку. Вовчика ее слова опечалили, конопатый мальчишка тоскливо вздохнул. Надежда Сергеевна бросила в мою сторону вопросительный взгляд. Неуверенно заявила, что могла бы взять книгу снова, если та сейчас не на руках, и она согласна нам ее читать, по вечерам или на выходных. Вовчик воспрянул духом, заулыбался. А я сказал, что знаю место, где книга Булычева точно есть, и где ее можно позаимствовать в ближайшее время. Пообещал рыжему, что обязательно раздобуду повесть об Алисе уже завтра. Взглянул на полные надежд глаза рыжего парнишки, вспомнил об оставшихся в другой моей жизни сыновьях и объявил, что сам буду ему читать вслух. Пообещал, что начну публичное чтение уже скоро, послезавтра, если не вмешаются форс-мажорные обстоятельства. Наградой за мои слова стал полный обожанье взгляд Вовчика. А еще я прочел гордость за сына в глазах Надежды Сергеевны. Стоявшее посреди стола блюдо опустело. От минтая остались лишь кости, запах и воспоминания. А еще гора грязной посуды. Я все же насытился, хотя рыбных костей рядом со мной оказалось втрое меньше, чем на тарелке Вовчика. Выслушал заслуженные похвалы за вкусный ужин от Надежды Сергеевны и от рыжего гостя. Подумал, что к выбору ментая для жарки в следующий раз подойду с большей ответственностью. Несколько рыбин оказались жесткими и безвкусными. Наверняка пролежали замороженными на складах с доисторических времен. И все же отметил, что рыбный ужин — неплохая идея. Пусть сегодня и не четверг. «Ну, я пошел», — сказал Вовчик. Он выбрался из-за стола, погладил надутый живот. «Там мой Велас в подъезде стоит», — сообщил рыжий мальчишка. «Сопрут ведь, гады!» Вечером в большой комнате заголосил телефон. А несколько секунд спустя в мою спальню заглянула Надежда Сергеевна. «Мишутка, там тебя какой-то дядя Юра спрашивает», — сообщила она. Шепотом спросила. «Кто это?» Я также тихо ответил. «Каховский». Резво соскочил с кровати, протиснулся мимо Нади, подошел к зажатому между двумя старенькими креслами журнальному столику. Поднес телефонную трубку к уху. «Здравствуйте, Юрий Федорович». «Привет, зятек», — сказал тихий голос майора милиции. «Рапортую тебе, что Викторию Матвеевну Теткину вчера задержали по моей наводке. Коллеги вняли моим доводом, а сегодня ее опознали потерпевшие. В квартире фельдшера провели обыск. Обнаружили там вещи, подходящие под описание вещей, похищенных у пенсионеров. Для ареста Теткиной такой доказательной базы более чем достаточно. Так что теперь некому завтра беспокоить генерал-майора. Порка ремнем отменяется. С меня мороженое». «Мороженое — это хорошо». «Не слышу радости в твоем голосе, зятек». «Она там была, дядь Юра. Просто связь плохая», — сказал я. «Мне к вам идти за мороженым или сами завезете?» «Еще не знаю», — сказал Каховский. «Подумаю, как лучше сделать», — он добавил после короткой паузы. «Но мы с тобой скоро увидимся, потому что у меня к тебе, зятек, есть вопросы». «У меня к вам, Юрий Федорович, тоже есть дело, очень важное, не менее важное, чем предыдущее». «Даже так? Интересно», — Каховский кашлянул. «Тогда до скорой встречи, Миша Иванов». «До встречи, дядь Юра», — сказал я.